Глава 44. Со мной никогда раньше не происходило ничего подобного. Каждая клеточка тела трепетала, пока я сидела рядом с Демьяном в темной гостиной и невидящим взглядом смотрела в телевизор. В груди пульсировало мощное распирающее чувство, которое не позволяло мне оставаться на месте. Казалось, если я и дальше продолжу просто неподвижно сидеть здесь, то меня просто разорвет на части. «Сейчас вернусь», — негромко бросила я, встала с дивана и направилась в уборную. «На паузу нажать!» — крикнула мне вдогонку Алина. «Нет, не надо, смотрите!» — ответила я и быстрым шагом поспешила по коридору. Но до уборной так и не дошла. Завернув за угол, прислонилась спиной к стене, запрокинула голову и шумно выдохнула через нос. Грудная клетка часто поднималась от поверхностного дыхания. Я чувствовала, как по сосудам в теле струится электричество, сводя мое бедное тело с ума. Это было что-то невообразимое. Я никогда прежде не испытывала ничего подобного к парню или мужчине. Закрыв глаза, попыталась успокоиться. В этой части дома царила кромешная темнота. Из гостиной доносились звуки, разворачивающиеся в фильме схватки. Похоже, я пропускала все самое интересное в третьем Веноме. Но мне было на это плевать. Моя голова сейчас была занята совсем другим. Точнее, она вообще ничего не соображала. А вот сердце билось о ребра, болезненно и неистово. Меня как магнитом тянуло обратно к Демьяну, и все, о чем я мечтала, это оказаться с ним наедине. Тряхнула головой, чтобы прогнать наваждение, но это не помогло. Потерла ладонями лицо, сделала еще несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы насытить мозг кислородом. Но все без толку. Не знаю, сколько там простояло. Может, минуту или пять. Я была словно пьяная или скорее как под действием какого-то сильного наркотика. Но нужно было возвращаться назад. Когда я уже собиралась сделать это, внезапно услышала какое-то движение совсем рядом. Повернула голову на звук, едва успела сделать шаг от стены, как сильные руки обхватили меня и пригвоздили обратно. В темноте было совсем ничего не видно, но мне не требовались глаза, чтобы узнать Демьяна. По его движениям, по запаху, по напору, с которым он налетел на меня, как ураган, как голодный зверь, загнавший в угол свою добычу. С нажимом провел по моим бедрам вверх до талии, вдавил меня своим крепким телом в стену, обхватил за шею и впился в губы. Горячая волна прошла по телу, словно новый разряд электричества. Это было так. Мне казалось, что я умираю в его руках, в его объятиях, от его поцелуев. Я медленно сходила с ума, пока его язык хозяйничал у меня во рту, властно раздвигая губы и доставая почти до самого горла. Мы сталкивались зубами, плохо контролируя свою страсть. А руки Демьяна блуждали по моему телу, сжимали ягодицы, забирались под кофту. Мне было так потрясающе хорошо, и в то же время невыносимо остро хотелось большего. Хотелось снять с себя одежду, хотелось снять с него одежду. Я чувствовала его стальные мышцы под рубашкой, запускала пальцы в его короткие волосы на затылке и тянула их назад. Кусала его губы, целовала его шею, как ненормальная вела носом по его коже и втягивала воздух, мечтая насытиться, впитать в себя его аромат, впитать его всего. Это было какое-то безумие. Мы словно два воришки прятались в темном укромном уголке дома, скрываясь от сестры и подруги. Я не понимала, зачем мы так поступаем, но эта игра возбуждала и будоражила еще сильнее. Мне нравилось, что между мной и Демьяном была тайна, некий вызов, риск, такой горячий секрет на двоих. Но больше всего на свете я бы хотела, чтобы мы сейчас оказались в доме одни. Демьян задрал вверх подол моей кофты, прильнул губами к вершинке обнаженной груди. Нежно лаская языком, втянул ее в себя, посылая по телу электрические импульсы. Я шумно втянула носом воздух и выгнула спину дугой. Его твердое колено оказалось высоко между моих ног, и я бесстыдно потерлась об него, как обезумевшая от страсти кошка. Мне так хотелось большего. Мужское колено исчезло, и на его место скользнула твердая ладонь, с нажимом проведя по промежности. Я была настолько влажной там, что Демьян наверняка почувствовал это даже сквозь пижаму. Его пальцы стали настойчивее, и я не сдержалась. С губ сорвался протяжный стон. Демьян тут же запечатал мне рот рукой, прошептав: «Тш-ш-ш, тихо», а потом убрал руку и тут же закрыл рот поцелуем. Целовал долго, продолжая ласкать мучительно нежно и чувственно, заставляя почти потерять рассудок. «Что же ты делаешь со мной?» — выдохнула я, едва он оторвался от моих губ и позволил глотнуть воздуха. «Хочешь с ума свести?» «Не понимаю, как это возможно», — ответил он хриплым шепотом мне в губы. «Я ведь даже не в твоем вкусе». Я тихо рассмеялась, откинув голову назад. Демьян прижался лбом к моему виску, крепко обхватив рукой затылок. «На самом деле мне самому от тебя башню сносит», — произнес он, обжигая горячим дыханием ухо. Я забыла, как дышать, не верила своим ушам. Демьян Тополев только что признался мне в чувствах? Пульс загрохотал в висках, а грудную клетку переполнило чем-то искрящимся, воздушным. Мы так и стояли, вцепившись друг в друга, прижимаясь так тесно, как только могли. Я чувствовала эрекцию Демьяна, которая упиралась мне прямо в бедро, большой и твердый, как камень, мужской половой орган. Раньше я даже не представляла, что можно так сильно мечтать о чем-то, желать ощутить его в себе. И от одной мысли, что это произойдет, по спине рассыпались жгучие мурашки, а низ живота сводило невыносимо сладким спазмом. Я хотела его, хотела, как кошка, забыв обо всем. «Нам пора возвращаться в гостиную», — прошептал Демьян мне на ухо, «пока Алинка не пошла нас искать». «Угу», — промычала я, испытав жестокое разочарование, ощутив почти физическую боль от того, что сейчас нам придется оторваться друг от друга и снова делать вид, будто между нами ничего не происходит. Мы отлепились от стены, и я успела сделать всего несколько шагов в сторону гостиной, прежде чем Демьян настиг меня сзади, обхватил и рывком притянул к себе, впечатав спиной в свою грудь. Осторожно убрав мои волосы с плеча, он принялся терзать губами мою шею, снова вгоняя в состояние эйфории, а потом тихо сказал: «Когда она уснет, я приду к тебе, не запирай дверь».